Слава силе благодати Твоей, Господи! Ей же ничто же, никакое насилие и греха не может противостоять у тех, кои с верою призывают ее. Так насилуемый врагом всякого добра, дьяволом и увлекаемый страстями, я изобразил на себе крестное знамение и сказал внутренно: «Силе благодати Твоей ничто не может противиться». И насилие пристало, смущение и теснота прошли, место их заступила тишина и спокойствие. Слава силе Твоей, Господи!